и садился за проект, чтобы этим занятием заполнить дневную пустоту. Правда, работа эта мне нравилась. Я уже стал заниматься ею всерьез. Под архитектурой судна понимают искусство проектировать его внешний вид и внутреннее расположение таким образом, чтобы сочетать решение практических задач с эстетическим оформлением корпуса, рубок и отдельных деталей. Моторное судно должно внешним видом отвечать своему назначению, отличаться строгой целесообразностью и соразмерностью всех частей, изяществом и красотой линий, без ущерба для внутренней планировки и навигационных качеств, гласило одно солидное руководство. За этими простыми требованиями крылась жуткая морока, тем более, что форма корпуса была уже задана и не рассчитывалась на какую-либо надстройку. Спасательный вельбот — это беспалубная лодка, у которой нос и корма почти одинаковы. А мне хотелось, чтобы этот пароход выглядел динамично, насколько это возможно для небольшого судна. Я не мог двигаться дальше, пока корпус не получит хоть какую-то зрительно-динамичную форму. Я порядком поломал над этим голову и додумался чуть скосить и заострить носовой подрез небольшой деревянной накладкой на форштевень. Накладка плавно сходила на нет к ватерлинии, так что на ходовые качества повлиять не могла. Я сделал чертеж корпуса на миллиметровке в масштабе, приставил эту накладку. Получилось не так уж плохо. Вельбот уже не выглядел тупым, неуклюжим корытом. В его силуэте появилась благородная борзость. Теперь можно было, исходя из линии корпуса, поколдовать с надстройкой. Создание малого моторного судна совершенной архитектуры является делом чрезвычайной трудности, прежде всего потому, что свобода выбора ограничена такими условиями, как размеры сидений, коек, дверей, проходов, минимальная высота в каютах, минимальные площади, необходимые для камбузов, шкафов и тому подобное, изменяемыми в очень ограниченных пределах, так как они обуславливаются средним ростом человека. Понятно, что в силу этих обстоятельств разработать, например, туристский катер длиной около 5 метров, имеющий удобную каюту с койками для 4 человек и обладающий красивыми соразмерными внешними формами, задача исключительно сложная, а может быть и вообще неразрешимая, пессимистически указывало другое руководство. Но у меня было, во-первых, не 5 метров, а целых 8. Во-вторых, я не собирался делать пароход на 4. Почему-то с самого начала я ориентировался на комфортабельные условия для длительного обитания 2 человек и на возможный прием нескольких человек-гостей. Словом, я уже вообразил себя совладельцем этого вельбота. И вовсе не страсть к собственности стимулировала меня, а непонятным образом привлекал тот чудак. «Вот ведь бывает так. Вы знаете человека только в лицо. Даже тембр его голоса не представляете, потому что ни разу не перемолвили словом. А этот чужой человек не выходит у вас из головы и привлекает все сильнее и сильнее. И вы начинаете смутно чувствовать, что будь этот парень вашим другом, ваша жизнь и вы сами стали бы совсем иными. Конечно, лучше, осмысленнее. Словно этот парень владеет сокровенным секретом удачи и может научить вас. Со мной и в более раннем возрасте случалось. Я увлекался то одним, то другим своим одноклассником или товарищем по волейбольной сборной. Выдумывал этому человеку всякие достоинства, которыми не обладал сам. А потом, сблизившись, сличал предполагаемый образ с действительным, словно накладывал треугольники один на другой для доказательства теоремы. Стороны треугольников никогда не сходились. Теорема не имела доказательства. И я с грустью разочарования снова оставался один. Почему-то у меня никогда не было близкого и постоянного друга. Имелось множество приятелей. Я многим из них симпатизировал и чувствовал ответную симпатию. Но глубокого понимания и откровенности ни с кем не было. Не знаю, отчего так получалось. Может быть, я оказался слишком молчаливым, потому что всегда ощущал неловкость, когда нужно было говорить о каких-то своих переживаниях и мыслях, и больше отмалчивался из боязни быть непонятным. Ведь иногда случалось, что я пускался в откровенные рассуждения, и тогда на меня смотрели, как на помешанного. Помню, в 7 классе я играл за сборную района. Городское первенство близилось к концу, места уже распределились, нам досталось 3-е, и последние встречи не могли повлиять на итоги первенства. И вот была скучная игра с аутсайдером. Не помню уж, какой это был район. Наши ребята, конечно, были лучше подготовлены технически и тактически. А еще мы превосходили в росте, так что получалось не соревнование, а развлечение. И вот на этой игре я сцепился с 10-классником Родькой Ховриным. Родька был прирожденный нападающий, хоть и чуть пониже меня. И, надо сказать, у него получалось. Бил из любого положения, самого корявого паса. Удар у него был сильный, но, как часто бывает у силовиков, дурной. Родька совсем не мог вертеть кистью и не видел поля. Ему было все равно, есть игрок или нет, в той зоне, куда он бьет. Палил по квадрату поля, и все. Ну, правда, такой удар не очень-то и возьмешь, если, конечно, Ховрин попадет на площадку. Я, честно говоря, Родьку недолюбливал за то, что он чванился своим старшинством и считал себя непревзойденным мастером, хотя еле тянул на 2-й разряд. Словом, пижон. В игре Родька шел за мной, и если он выходил на 4-й номер, то я стоял на третьем и давал ему пас под удар. А подо мной стоял разыгрывающий Володя Семенов. Парень так приблизительно 1,70 м ростом. Удар у Володи был слабый, хотя прыжка хватало. Но зато пас у Семенова был идеальный. И еще было чутье. Я мог выскочить откуда угодно, прыгнуть раньше времени, подскочить к нему слишком близко или подлезть под сетку. Но Володя все равно умудрялся выдать мне такой пас, что можно было ударить. Кажется, тем, что считался в команде неплохим нападающим, я обязан больше Володиному чутью и пасу, чем собственному умению. Ну вот, мы играли с аутсайдером, и одна партия была уже за нами, что-то со счетом 15-6 или 7, ну, подавляющее преимущество. И во второй партии я, когда оказывался на третьем номере, старался с хорошего первого паса подкинуть Володе, чтобы дать ему возможность в этой легкой игре хоть немного побить и отвести душу. А то в серьезных играх Семенову бить не давали. Пас все время шел на меня или на Ховрина. Я подкидывал Володе, и он сделал несколько отличных ударов почти на переднюю линию, резких, коварных. И вот, когда после перехода Ховрин в третий раз вышел к сетке на четвертый номер, он сразу же загугнил мне. «Смола, давай пас на меня!» «Я по игре смотрю, куда острее, туда и даю», — ответил я, как ни в чем не бывало. И сразу же после первой подачи кинул на второй номер Володе. И он очень технично развернул кисть и пробил по пятой зоне в пустой угол. И тут Родька расшумелся. «Ты что меня на четвертом номере все время катишь?» — заорал он. «Нужен ты мне больно. Я очко выиграть хочу», — отмахнулся я. Но тут нашу перебранку засек тренер Александр Никитич и сразу же заменил обоих. Я сел на низкую скамейку, утер лицо влажным полотенцем, а Родька тут же стал докладывать Александру Никитичу. Они с Семеновым артель устроили, пасуют друг другу, а я уже третий раз с четвертого номера без удара прохожу. «Это правда, Юрий?» Александр Никитич строго посмотрел на меня. Я знал, что он и сам все видел и понял. Не такой он был тренер, чтобы не заметить чего-нибудь на площадке. И спрашивал только для того, чтобы я сказал правду. И я решил ответить откровенно. «Ну и что? Игра легкая. Почему нельзя побить Семенову? Он все время у сетки стоит, а только пас дает и на блок выходит. Ховрину не понравилось стоять вхолостую, а Володя так все игры простоял. Нужно же быть справедливым». «Ты за команду играешь или компанейство разводишь?» – прошипел Ховрин. «А команда – это один ты, а Володя не команда?» – разозлился я. «Все!» – решительно рубанул ладонью воздух Александр Никитич. «На эту игру вас больше не выпущу. Ты виноват!» – повернулся он к Родьке, что развел торговлю, как на базаре. «А ты, Смольников, в том, что личные отношения противопоставил интересам команды. «Можете мыться и одеваться. Справедливость — тоже интерес команды». Пробурчал я и пошел в раздевалку, досадуя на себя за дурацкую откровенность. А на следующие игры Александр Никитич не ставил меня под Володю Семенова. Может, поэтому я через несколько месяцев не пришел на новый сбор, хотя поговаривали, что меня и Ховрина попробуют в сборное Горано. Что-то разонравилось мне в команде. Слишком много внимания уделялось выигрышу и мало игре. Я предпочитал играть на вылет, по-любительски, на разных парковых площадках. Там даже иногда собирались мастера из взрослых команд. И игра была свободная, интересная, без дрожи за очко в таблице. Но урок о неуместности откровенных рассуждений я запомнил. Правда, это был не единственный такой урок, просто он запомнился крепче других. И дружбы с кем-нибудь у меня не получалось. Я лишь воображал про себя, что понравившийся чем-то человек поймет меня и не будет смотреть как на кретина, если я поделюсь с ним мыслями. И вот, проектируя этот пароходик, я воображал, как подружусь с моим чудаком. Еще не зная его, я приписывал ему всякие достоинства, которые хотел бы видеть в своем близком друге. Работа моя продвигалась. Я остановился на гибридном варианте катера-седана с каютами под носовой палубой и в средней рубке со щедрым, но вполне выполнимым остеклением и с полузакрытой ходовой рубкой, выходящей в кормовой кокпит, в котором под капотом мог быть установлен стационарный двигатель. Внешность у катера получалась заманчивая. Честное слово, я не самый довольный человек на свете, но линии этого пароходика, сочетание надстройки с искусственно заостренным и скошенным носом и слегка седловатая линия борта мне нравились. Пароходик выглядел солидным, без неуклюжести, присущей тихоходным маленьким судам. А когда я приставил к ходовой рубке чуть наклоненную назад небольшую мачту с обтекаемым корпусом топового фонаря, то понял, что моя первая работа получилась удачной. После этого я стал проектировать внутреннее оборудование. Разные рундуки, койки, обеденный уголок, камбуз с газовой плиткой, стремясь, чтобы все эти вещи были простыми и все же создавали уют.